и для ровесников, и для правнуков. Радио современное каждому. Радио «Россия» Иваново. Радио «Россия» Иваново продолжает свою работу. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. В студии Александр Павлов, Константин Колоколов. И Марина Кириенова. И я. Добрый вечер еще раз. Оказывается, что сегодня, 30 марта, день ремесленника. О, как. Вот как. В день ремесленника мы тоже пригласили к себе гостя, ремесленника. Но ремесленника непростого. Красивая, стройная девушка у нас сегодня в гостях. Это Ася Булатова. А занимается она лэмпорком. Не подумайте ничего плохого, это художественная обработка стекла в пламени горелки. Итак, у нас Ася Булатова, художник, мастер. Ася, добрый вечер. Добрый вечер. Вот подскажите, почему, вот с чего все началось? О, это началось в 2009 году. Я была студентом выпускного курса Ивановского государственного химико-технологического университета. Как бы хотелось на диплом выйти с чем-то... Особенно? Интересным, да. Хотелось показать, что стекло – это не просто граненый стакан, а что стекло – это круто. Получилось показать? Конечно. Нет, а действительно, вот вы в процессе обучения вот в институте уже работали с горелкой? Или как вот да, это все происходит? Да, я стартовала в институте именно на мощностях института. То есть я допросилась, чтобы меня пустили в стеклодувку институтскую, пока у меня ничего нет своего оборудования, но есть огромное желание попробовать. Для меня сделали большое исключение. Я прошла обучение, инструктаж, сдала экзамен на, ну, все-таки на допуске, и мне разрешили немножечко там пожечь. Вас допустили, вам сделали допуск. Вы единственная, то есть единственная девушка и вообще единственный студент, я бы сказала, да, который этим занимался тогда. В то время? Тогда. И, наверное, и сейчас. И сейчас тоже? Скорее всего. Давайте мы нашим радиослушателям объясним, что такое lamp work, как это расшифровывается и чем конкретно занимаетесь вы. Что это из себя представляет? Вот механически. Как? Это слово образовано от двух английских слов «лампа» и «работа». «Работа с лампой». То есть у меня газовая горелка, пропан-кислородная, и она горит, я плавлю стекло, если я вкратце. То есть вы из стекла делаете изделия, большие, маленькие? Я делаю небольшие изделия, я делаю вставки в ювелирку, различные бусины, кабошоны, может быть, некоторые дутые бусины, но это ограничивается совсем небольшим размером, порядка 5 сантиметров. То есть это и украшения, и вот я просто в магазине видел такие маленькие стеклянные фигурки. Это маленькие вот стеклянные самое, фигурки, да, тоже вполне могут быть, но я люблю утилитарные вещи, я тяготею к ювелирке, поэтому мое направление – это именно вставки в ювелирку и украшения. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Если вы сами тоже что-то делаете руками, значит, вы ремесленник. И если у вас есть желание, да, позвоните нам, поучаствуйте в разговоре. 93-69-20. Мы говорим в день ремесленника о ремесле лэмпворк. Вот. Ася принесла нам свое изделие, показать, как это выглядит. Очень небольшие, действительно, сантиметров 5, чуть побольше. Есть и бусины очень красивые. То есть меньше. Да, и меньше есть, и всевозможные фигурки. Сразу спрошу, из какого стекла вы это делаете? Где вы берете стекло? Я работаю в основном с Италией, потому что это не очень дорогая палитра стекла, а очень широкая по цветовой гамме. Какое-то специальное стекло, да? Да, это Moretti Fetri завод. Стекло отличается, стекло вообще для лэмпворка отличается тем, что каждый цвет, он же варится отдельно, и чтобы это все можно было сплавлять друг с другом и не было брака, это все должна быть одна линейка с одним коэффициентом термического расширения, чтобы это все не треснуло. И примерно по одному заводу в стране, в разных странах есть, кто производит подобное стекло. У нас в стране, к сожалению, ничего такого нет. Приходится заказывать с Италии, со Штатов, с Чехии. Есть, ну, разные производители стекол. Я выбрала в основном Италию, потому что это дешево относительно остальных производителей. Ну и Штаты, они варят серебросодержащее стекло с драгами, с различными, ну, с эффектами различными. Это очень красиво. Скажем, что чтобы на нас не посыпались гневные звонки, Ася материал, то есть итальянское стекло, закупала еще в 2014 году. Мы специально у нее спросили, да. Поинтересовались. Теперь я боюсь представить, сколько будет стоить закупка стекла из-за сменившегося курса. Из-за дважды сменившегося с той пары курса. А что из себя представляют стекольные заготовки? Вот в какой они формы? Пруточки, да, примерно. Разной толщины или да, примерно одной? Там 6, может быть, там 1,5 сантиметра в диаметре, 6 миллиметров. То есть вот какие-то вот такие, ну, как ручка. Только вот они изготавливаются длинные, режутся по метру, пакуются в коробки по 10 килограмм, потом их... Ну, для удобства нарезают там по 40 сантиметров. Вот сама эта художественная обработка стекла, пламени горелки, нужно определенное помещение или как-то в домашних условиях? Ну, дома я бы не рекомендовала никому этим заниматься, потому что, во-первых, это мелкие осколки, от них никуда не деться в любом случае. Если чуть быстро внес стекло в горелку, оно... разлетается, трещит, горящие осколки летят повсюду. Плюс это пропан и это кислород. Обеспечить безопасность себя, дай бог, а окружающих, ну... То есть у меня был момент, то, что надо было куда-то переезжать, были мысли переехать в помещение рядом с жилым домом, ну, то есть встроенное, скажем так, встроенное-пристроенное нежилое в жилом доме. Я не взяла на себя такой ответственности. То есть от греха пропановый баллон мало ли чего? Пропановый баллон не так страшен, страшен кислородный. То есть это отдельно стоящее специализированное помещение? В идеале – да. То есть сейчас у меня мастерская вынесена именно так. Это отдельно стоящее, с прямым выходом на улицу, с хорошей вентиляцией, с рекуперацией, чтобы это было проще отапливать. Сейчас это вообще по всей строгости закона и пожарной безопасности. До этого я снимала помещение на заводе. Ну вот как вот, я не совсем представляю, конечно, вот хрупкая девушка с красивыми длинными волосами сидит с горелкой, режет стекло, вот как часто? Плавит. Да, плавит, да. Просто объясню, наверное, сразу в представлении. Вот эта большая черная маска, сварщик, газовщик, да? Нет. То есть представляется только как, это. Как вот, да. Никакой как... черной маски. Горелочка стоит аккуратненько на столе. У меня струбцинкой притянута, там кто-то на болты прикручивает. Она дует вытяжку. Вытяжка сразу принимает все газы, потому что это очень опасно. Можно спокойно остаться без легких, если работать с плохой вентиляцией. У меня на глазах очки специальные, волшебные, они блокируют инфракрасную часть спектра. То есть, если внести просто стекло в пламя, будут красные язычки. В этих очках я их не вижу. Я вижу только синее пламя и уже какие-то разводы раскаленного стекла. Если, допустим, его вот прям раскаляю совсем. А как же цветовую гамму подбирать, если очки определенного цвета, а значит, какой-то цвет не видно? Я просто вижу, дорогие радиослушатели, насколько яркие цветные вот эти замечательные бусины. К тому же они маленькие. Маленькие такие, малюсенькие. А заготовки, наверное, заранее готовятся. Вот да? Это... Стекло, да, оно красится, варится на заводе и уже приходит ко мне определенного цвета. Есть стекла, которые свой цвет проявляют уже потом, после формования, после отжига. Есть такие стекла. Есть стекла редукционные, когда я проявляю эффект стекла, ну, определенными какими-то действиями в пламени. То есть там убираю кислород, оставляю только пропан. Ну, то есть тут целая технология. Вот. Ну, всякое бывает, но как бы не первый же день за горелку, уже примерно знаешь, чего от кого ждать. Мы продолжаем свой разговор о ремесленниках. И в гостях у нас Ася Булатова, художник-мастер. Очень красивая девушка, тихая, скромная, а занимается... Лэмпворком. Художественной обработкой стекла в пламени горелки. Начали разговоры с того, с чего все началось, да? Началось все во время обучения, да. Еще в институте. Вас научили, вы начали это делать. У нас много мастеров вообще в Ивановской области, вот кто занимается лэмпворком? Именно лэмпворком целых, наверное, 3 человека, из них 2 моих ученика. В Ивановской области? Да. Всего 3 человека. А по России? По России существенно больше. Побольше. Я думаю, несколько десятков-то точно наберется. Но все равно не такой распространенный вид ремесла, да? Ну вот именно кто занимается вот такой вот миниатюрой, это совсем вот... искусством одной бусины, скажем так, их совсем много. Ну, может быть, там 50 человек. Говоря о лэмпворке, как о ремесле, это новомодное ремесло или у него есть история определенная? Ну, сложные бусины, это орнаментальные, они делались давным-давно. То есть я там по векам не сориентируюсь, но в раскопах они находятся, различные там и с перьями, и как-то у них еще там называются орнаменты. Я вот по истории-то не сильно заморачиваюсь по реконструкции, потому что есть мастера, кто ориентированы чисто на реконструкцию вот тех бусин, и они, да, они то же самое, у нас то же самое материалы, то же самое оборудование, но они занимаются чисто реконструкцией. У меня больше, так сказать, новодел. То есть какие-то современные больше мотивы, современные технологии, подход. Чисто ваша фантазия. Не совсем. Как же тогда их делали в древние времена, если не было пропаново-кислородных горелок? Были масляные. Масляная горелка, масляная лампа. Вот. И температуры хватало, чтобы расплавить стекло? Ну, по сути, это масло, это нефть. Очень качественная нефть. Она горела достаточно, да, достаточно жарко. И вот сколько лет назад? 100, 200, 300, 400? Шумеры, вот я сейчас загуглил, друзья. Древние шумеры. В 2800 году до нашей эры найдены бусины. До нашей эры. До нашей эры у шумеров, вот. И даже не 100, не 200. Да, да, да. Да, не 100, не 200. Шумерский город Ур, вот практически там на стоянке этого города найдено очень много бус, как раз и золотые, и серебряные, и стеклянные, видимо, чем-то полили они все это дело. Песок, видимо, что-то там создавали. Но они есть, то есть цветные бусины еще известны. Ну, понятно, там, я думаю, что там они просто более-менее примитивные. А вот какое-то более сложное сочетание, как у вас, цветов, фактур, да, это попозже, наверное. Это попозже было. Далее к нам. Подскажите, у вас ведь есть клиентская база, своя клиентская база? Но люди обращаются, просят что-либо приготовить из, как правильно сказать? Создать. Создать? Или... создать, почему бы нет? Сварить, сжечь. Нет, выплавить тогда уж. Я не варю все-таки, стекло варится на заводе, а я его плавлю. Просят создать определенные фигурки, украшения? Чаще всего и они, как-то сказать там, чаще всего это к какому-то костюму, вот, или же уже на основе чего-то у меня увиденного, готового, говорят, вот я хочу чего-то вот такое же, только вот чтобы мне пошло. Вот, то есть или мы к платью подбираем, или мы подбираем вот как-то к человеку. Ну, заказы разные бывают. А самый неожиданный или, так скажем, экстремальный какой-то заказ был? Да нет, ничего такого прям. Ни разу не удивили заказчики? Нет, ни разу не удивили. Вы заказчиков удивляли? Бывало. То есть заказывали одно, а тут получилось совсем вау. Гораздо лучше. Ну да, был момент, это у меня девушка заказывала, тоже художница, и я обычно, если я берусь за заказ, я стараюсь сделать впрок, чтобы было из чего выбрать, потому что у нее свои мысли, у меня свои мысли, и там как раз мы подбирали под платье, ну и я сделала впрок, потому что она просила 4 бусины, чтобы собрать украшения, ну у меня как-то... понесло. Я приношу ей все, что получилось. Она забрала все. Вы расфантазировались, ей очень понравилось. Да, да. Где можно увидеть вот ваши изделия? Я знаю, у вас есть страница ВКонтакте. Страница ВКонтакте, да, давно не обновлялась. Ай-яй-яй. Да, я очень с современными технологиями не дружу. Наверное, потому что большой перфекционист. Мне хочется снять, чтобы это было прям вот каталожно. А каталожно требует подготовки, подготовка требует времени, и это все откладывается, откладывается, а потом появляется бусин еще лучше, хочется снять еще лучше, и все по новой. Катаюсь по Золотому кольцу, Кострома, Суздаль, Плёс, Нижний Новгород, Иваново, соответственно, Ярославль, по различным выставкам, ярмаркам. У меня даже одно время была ИП-шка открыта на все это дело, и все это очень даже хорошо продвигалось. Да, это, ну, это не самый ходовой товар, скажем так, но часть, как бы, задача у меня все-таки образовательная, то есть я не заморачиваюсь чисто на продаже, мне хочется людям показать, как это здорово, что это реально, и что и так могло бы быть, вот, и езжу людям, рассказываю, показываю, кому-то нравится, кто-то что-то где-то видел, говорит, о, да, здорово, что хоть кто-то этим занимается. Ну, хоть кто-то. Действительно, вот в Ивановской области вы одна, и у вас уже два ученика. А ученики молодые люди, девушки? Девушки. Тоже. А, так, сразу вопрос. Вообще в сфере лэмпорка кого есть. Больше? Мужчины есть. Мужчины, да. Слава Богу. То есть не чисто женское ремесло, нет, оказывается. Нет, не чисто, нет. Знаю, что один момент, и для вас это тоже был сюрпризом. Оказывается, несколько лет назад ваши изделия участвовали в выставке в Китае «Русские узоры Иванской земли». И вы об этом не сразу даже узнали. Да, я узнала спустя несколько лет об этом. Как так получилось? Обо мне писал статью один из корреспондентов, и он мне прислал статью посмотреть, все ли у нас так хорошо. И я читаю, думаю, это что за факт? Говорю, ну-ка, расскажи-ка мне. И он мне скинул ссылки, оказалось, да, действительно. Это дипломная работа, выезжала на выставку. А как-то оценили? Я не в курсе. Даже вот... Я совсем не в курсе. Ну, если не стоит толпа поклонников китайцев, то значит... И слава богу на данный момент. Ну, вот, кстати, традиция делать вот такие, такого рода украшения, она из какой страны? Да, и понятно, что шумеры и там все остальное, весь мир, может быть, потихоньку что-то варил, где-то стекло. А вот какая-то страна в этом преуспела на данный момент. Ну, наверное, Италия, она делает исходники, она делает сырье. Какие-то другие страны преуспели в обработке этого сырья? На самом деле мастеров по миру и крутых мастеров хватает. И в Италии тоже есть замечательные мастера, кто делает и бусины в том числе. Вот. В Штатах есть очень замечательные мастера, прям кто по 25 лет за горелкой, и у них потрясающие бусины. Вот. Иногда бывает так, что, ну, по крайней мере, раньше так было при другом курсе валют, что к нам приезжали сюда мастера и давали мастер-классы. Вот. Кто-то с переводчиком, кто-то так, с разных стран. Самое, пожалуй, экзотическое, что у нас было, нам привозили японского мастера. Там однозначно был переводчик. И у японцев вообще это отдельная история, что у них за лэмпворк и сколько они ему времени посвящают. Но у них и стекло немножко другое. Ну, у них свое вообще, наверное. У них свое. Оно мягкое, у них горелки другого типа, они больше японские такие. Японские технологии. Да, но тем не менее это тоже лэмпворк. Но очень сильно отличаются все-таки технологии. Там немножко по-другому, даже горелка конструкционно другая. То есть та, с которой я работаю, она дует, скажем так, сразу вытяжку такая под углом, скажем так. А у них она вертикально вверх. Еще и такое блюдечко по периметру. Я, в общем, под узкие глаза. Но все равно, вот все-таки я понимаю, что когда вы учились, хотелось выделиться, хотелось сделать какую-то особенную курсовую работу. Дипломную. Дипломную, да, извините, дипломную работу. Но вы сделали эту дипломную работу. А потом, почему вот все-таки продолжали заниматься лэмпорком? Ну, во-первых, мне это дико интересно. И я с детства тяготею к ювелирке, а это очень близко. И я не могла это просто так все оставить. А во-вторых, пока я делала диплом, у меня подсобралась мастерская уже. Вот, а как бы, и когда есть оборудование, ну, хочется что-нибудь пожечь. Что-нибудь пожечь. А то есть после того, как хотели что-то пожечь, как у вас появились ученики? Они сами пришли, вы их искали? Или вот после это... японо-китайской выставки. Нет, китайская выставка вообще здесь не при делах. Ученики. Вообще первая ученица у меня разбудила меня утром. Я там, у нас была разница во времени. Она звонила из города Кызыл. Угу. То есть это совсем не близко. Это даже не наш район. Да, это Азия фактически. Она позвонила мне, у нас было там еще 8 утра, наверное, не было, я никуда не собиралась, я спала, и она мне тут говорит: вот я приеду и буду у вас учиться. Я говорю: ну хорошо, приезжай. Вот. Но я ей сразу предупредила, что учитель я неопытный, и, ну, что получится, то получится. Она настолько была влюблена в стекло, что, ну, ее все устроило, и как бы... Ну, это было и недорого, скажем так, по сравнению с Москвой. Я, ну, достаточно гуманно по цене все у нас это обошлось. И, ну, все получилось, в общем. Угу. Подмастерье из нее был хороший? На самом деле, это очень интересный получился вариант. Она филолог по образованию. Вот, и не зря говорят, там, с детками, если хотите развить речь, то развивайте мелкую моторику, давайте что-то деткам щупать, развивайте ручки. Тут оказался эффект абсолютно противоположный. Так как она филолог, у нее хорошо была развита речь, но она никогда ничего не делала руками. А тут это было ее первое рукоделие. И... Рукоделие – это когда вышивают, а тут она прямо в горелку прямиком. Ну, вот так вот. Ага. Вот ей так захотелось. Вот она увидела, влюбилась и поняла, что ей вот туда. Вот такое бывает. И на самом деле это... Ну, у нее все здорово получилось, она обучилась, потом она ездила уже через несколько лет в Москву к мастеру, которому я рекомендовала. Вот. И там обучалась, и она до сих пор занимается, хотя лет прошло, я не знаю, лет 8, наверное, с тех пор. Вот. Она до сих пор занимается, выкладывает фотки в Инстаграм, и у нее есть своя публика, это здорово. То есть она продолжает, и у нее все получается. Да, она продолжает. Стеклоделие, вот это, наверное, скорее не рукоделие, а стеклоделие. Ну, может быть. Что было со вторым? Да. Учеником, ученицей? Ой, я уж не помню, кто там был второй. Но, в общем, если так всех учеников подытожить, прямо филологи меня удивляют. Вот, они очень... У них мелкая моторика очень классно получается, потому что они не знают, что она у них развита, они приходят и говорят: мы ничего не умеем, мы филологи, а получается круто. Вот. Даже вот девчонки, которые у меня занимаются сейчас, вот как ученики, есть две. Но они уже давно обучены, просто они приходят на коворкинг поработать. Они художницы. И там вот разное, всякое бывало, скажем так. Что-то получается у одной лучше, что-то получается у другой лучше. Вот. А все равно не так, как вот у других. То есть, получается, у вас на данный момент всего два ученика, а до этого их было больше? Ну, приезжают люди учиться, да, из разных городов, а ивановских двое. А из каких еще городов были? Из Костромы девочка была. Угу. Даже, по-моему, не одна девочка. Вы уже потеряли счёт. Да, на самом деле, да, бывает. Потому что, ну, много народу интересуется. Кто-то приходит учиться. Кто-то уже все там чуть ли не проплатил и теряется куда-то. А кто-то приходит и учится. Что самое сложное? Обучать или вот создавать? Это очень сложный вопрос. Потому что, когда создаешь, внимание концентрируется на одних вещах, угу. Когда обучаешь — на других. А вот создание этих изделий по времени сколько получается? Все очень индивидуально, потому что есть затяжные подготовительные процессы, вот, а есть просто бусины сами по себе, ну, долгие, не требуют подготовки, но просто долго получается. А вот как вы вот взяли стекло? Видите по цвету и думаете: ага, здесь будет вот это вот. Или уже в процессе это вырисовывается? Лягушка, лошадка, да. Просто бусины, мордочка, как? Вопрос не совсем точный, я не совсем его поняла. Ну, как рождается изделие? Вот вы видите, вы делаете набросок, эскиз или как? Что это вот? Всякое бывало. Бывает эскиз. Бывает, с нуля я подхожу, вот с вот этими вот с крампусами, это было вообще случайность. А то что есть... такое крампусы? Крампусы – это как Санта-Клаус, только злой. Вот, это вот совсем... Антипод. Да, да, совсем последний вот у меня получился. Под Рождество. Случайно мы сели кушать и включили телек, а там программа была путешественника Дмитрия Крылова про... по-моему, Зальцбург, что ли, Рождество там. И как раз какой-то вот парад вот этих крампусов, там какой-то крампус-шоу. Вот. И что-то мне они так залипли в голове, и я ходила о них, думала. И вот во что это вылилось. Ну, то есть просто села за горелку и слепила. Одного, второго, третьего, и так их трыньк. Десяток. Да, почти. А есть сведения, кто-нибудь делает еще таких крампусов? Нет, таких точно никто не делает. Понятно, таких не делает, но, может, свои делают. Я не видела. А вот вы делали вот крампусов, они все как один одинаковые? Или... Семья у них. Да. Или они все разные? А сначала, пока я вот создавала какую-то... Я пыталась поймать эту эмоцию, вот эту вот агрессию, вот эту вот ярость какую-то. И пока я ее ловила, там, конечно, всякое было. Там есть бусины, ну, очень смешные. То есть он как бы злой, но как бы ржет. Вот. А в конце концов, да, вот эти вот у меня получились, вот они вот передают уже то, что они должны передавать. Возможно ли сделать две одинаковые, совершенно одинаковые фигурки? Ну, если очень повезет. Ну, фактически нереально. Нет, да, невозможно. Бывает, что вот просто вот сели, у вас настроение грустное, да, и вот, я не знаю, просто балуетесь, если возможно так сказать. Возможно. Да, просто балуетесь, и настроение приходит, меняется, уже какие-то краски в голове, сейчас я тут... Да, бывает, конечно, да? Как у любого творческого человека. Бывают моменты, что даже садишься, и что-то так пошло, прям делается, и уже вымотан язык на плечо, но ты понимаешь, что если ты сейчас закончишь, вот прям все дело оборвется, и уже сидишь от «не могу», но делаешь. А бывают моменты, что вот садишься, раз ожог, два ожог, три там что-нибудь треснуло, и думаешь, нет, пора заканчивать, сегодня не тот день. Вот такой вот у нас сегодня интересный разговор у нас в гостях. Ася Булатова – человек, который занимается лэмпворком. Повторю, лэмпворк – это художественная обработка стекла в пламени горелки. Стекло, огонь и медные трубы практически. Медные трубы славы, которые, да, поднимают до высот. Ну, если учитывать, что у нас Ася уже запуталась в количестве учеников. Со всей страны. Со всей страны, да, то да, эти медные трубы она уже тоже прошла. Вот такие гости у нас сегодня. Гости Ася Булатова. Ася, вот буквально пару слов. Чтобы захотел человек заниматься вот стоит лэмпворком. Стоит или не надо? С чего начать? Сразу два вопроса, потому что стоит или не надо, это уже определяет сам человек. Вот. Потому что если прет, значит надо. Если увидел, влюбился, надо бежать туда, сверкая пятками. Против себя идти точно не стоит. Себе надо угождать. А второй вопрос. С чего начать? С чего начать? Начать, наверное, можно посмотреть интернет, понять, что нравится, что именно хочется, и ехать учиться к тому мастеру, чьи работы нравятся. То есть вот у каждого мастера еще отдельная работа, и ответственно надо к этому подойти, к ремеслу лэмпворк. Звукооператор прямого эфира Олег Белов, в студии Александр Павлов, Константин Колоколов и Марина Киренова. Мы прощаемся с вами. Радио России Иваново завтра в 7 часов 10 минут продолжит свою программу. Всего хорошего, хорошего вам отдыха. До завтра. До свидания. До свидания. Радио, с которым пошел бы в разведку. Радио России Иваново.